Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Каморка располагалась на задворках, за сценой, и была, как и в случае той каморки, в которой сидели в азербайджанской шашлычной Жора Людоед и Жак, лишь нишкой, одной из импровизированных стен которой, отделявших ее от большого зала, были лишь наспех сколоченные куски фанеры и те же самые портьеры из плотного материала багрово-красного цвета, очень похожего по цвету на тот, из которого шьют армейские знамена. Только вот золотых букв с наименованием воинской части на нем, конечно, не было. Между прочим, такие вот нишки, временные перегородки из не очень надежных и не очень прочных материалов были здесь, в Лефортово, по тем адресам, с которыми сталкивались этими ночами хариновцы, не редкостью. Потому что дома по адресам были все старинные, не знавшие ремонта, по крайней мере, лет 100, с очень запутанной и неудобной планировкой, много раз переделывавшейся. Так что для того, чтобы лучше приспособить эти помещения под какие-то теперешние нужды, и их приходилось доводить до ума при помощи таких вот временных перегородок и портьерок. Ну да, это было обычное дело для старых домов прошлого века, и нечего об этом особенно много говорить, и так все ясно. Между прочим, разноцветные костюмы были сшиты довольно ловко, а маски скрывали лица столь хорошо, что их совершенно невозможно было под ними узнать. «Вот это да! Такого мы никогда не могли вообразить! Да откройте же вы хоть кто-нибудь, наконец, лицо! Отчего такой маскарад? Какая причина? Это новый хариновский эксперимент?» — искренне поражалась тетушка курсанта. «Поговорим о причинах маскарада потом, когда светлое пламя хариновской революции в настроениях уже вовсю будет взвиваться над нашим необыкновенным, самым невероятным в мире самодеятельным театром «Харин», — сказала маска палача. «А сейчас мы повсюду слышим только одно — неодолимый и зловещий бой часов, возвещающий, что фактор времени, как метко подмечал Томмазо Кампанелло, является основополагающим фактором всей хариновской деятельности. Нам дано хариновское революционное задание — подготовить такую невероятную сценку, которая должна вывести всю революционную ситуацию на стадию разгона эмоций, раскручивания эмоций. Дело напрямую связано с последними тезисами Томмазо Кампанелло — революция в лефортовских эмоциях и практические указания к действию. Штаб Харина полагает, что если наша невероятная сценка выстрелит удачно, то она вполне может стать первым камнем хариновской революционной лавины, которая покатится после этой сценки с гор нашего настроения, сметая все на своем пути и закладывая основы второй половины сегодняшнего хариновского вечера». Тетушка не узнавала голоса. Впрочем, в последнее время в Харине появилось много новых людей, многих из которых она так и не успела запомнить в лицо, не то что по голосу. Томмазо Кампанелло недаром ставил перед всеми сознательными хариновцами задачу привлечь самый необыкновенный в мире самодеятельный театр как можно больше новых участников в как можно более сжатые сроки. Может быть, под маской палача как раз и скрывался один из многих энтузиастов, лишь недавно бросившихся в горнило хариновского действия со всем безрассудством новообращенных. Двое с интересом осматривались в этой маленькой каморке, поскольку, по крайней мере, для одного из них это было первое помещение настоящего Харина, которое он увидел своими глазами. Но, как это ни странно, помимо необычных одеяний, приведших их сюда хариновцев, здесь все было обыкновенно и даже, более того, убого, бедно, обшарпано. Чувствовалась некая временность, случайность, зыбкость. Всего того, что здесь было, всякой детали, составлявшей антураж этой комнаты. Вот полированный стол на ободранных, поцарапанных ножках. На нем какая-то куценькая грязная скатерка, вся в многочисленных пятнах от кушаний и напитков. На скатерти темная от чайного налета щербатая чашка, бочонок, а в ней алюминиевая ложка. Тут же лежали очень древний, чуть ли не букинистический номер журнала «Художественная самодеятельность», томик пьес Мольера, колода карт. На дальнем краю стола возвышалась недопитая бутылка вина. «Ладно, садитесь и на всякий случай готовьтесь влиться в действие. Текст вы, конечно, не знаете, но, может быть, вы пригодитесь в гарнире, иными словами, в массовке», сказали тетушки-курсанты и Васе яркие карнавальные маски, а сами тем временем приступили к репетиции. Вдоль стен этой маленькой обшарпанной каморки стояли старый диван с торчавшей пружиной и несколько стульев, не менее ветхий, чем и все остальное. Часть масок расположилась на диване и стульях, часть осталась стоять, но так, впрочем, чтобы каждому было видно каждого, и посредине между ними оставалось место наподобие театральной площадки. Тетушке и Васе не оставалось ничего другого, как скромно стоять у двери. Впрочем, в следующее мгновение одна из карнавальных масок, длинный белый нос-клюв и закрывающие пол лица черные очки под широкополой черно-белой шляпой, уступила тетушке стул, который каждый раз, когда кто-нибудь на него садился или вставал, откликался глухим, недовольным скрипением. «Друзья! Хариновцы! Господин Радио просил нас включить в свое выступление что-нибудь, чтобы означало, способствовало раскручиванию эмоций. Но, к сожалению, друзья, в головах у многих из нас еще полный туман по поводу этого самого раскручивания эмоций. Многие из нас просто не знают, что это означает раскручивание эмоций», громко объявила стоявшая в углу каморки маска Красной Смерти. На ее алом платье выделялось несколько крупных жирных пятен. Желая скрыть их, Красная Смерть после каждого движения пыталась особенным образом собрать вместе оборки платья, издававшего при этом противные бумажные шуршания. Со всех сторон послышались возгласы. «А правда, что это значит?» «Раскручивание эмоций!» «Что это значит?» «Мы протестуем против такой групповщины. Одни знают, другие не знают. Вы должны были внятно донести это до всех хариновцев». Красная Смерть явно оказалась в замешательстве. «Друзья, но Томмазо Кампанелло здесь нет. Господин Радио занят. Я, к сожалению, не в состоянии дать четкие разъяснения по такому сложному вопросу из теории Хариновской революции. Друзья, вы, честное слово, ставите меня в сложное положение. Как же это объяснить?» «А как вы собирались своим выступлением способствовать раскручиванию эмоций, если вы даже не в состоянии толком объяснить, что это такое?» Надрывал глотку один из очень крикливых хариновец, явный представитель инертного хариновского болота, который, тем не менее, всегда был не прочь побузатерить. Благо, для этого не требовалось никаких усилий, кроме усилий голосовых связок. Красная Смерть еще больше растерялась. «Я знаю, что такое раскручивание эмоций», — проговорила тетушка-курсанта, смело поднимаясь со своего места и выходя на середину душной прокуренной каморки. «Только я не знаю, как это все объяснить правильно по хариновской науке. Но я попробую это сделать своими словами на практическом примере». «Правильно, тетка!» — подбодрила ее маска Пьеро. «Заткни этого горлопана, объясни ему! Пусть хоть что-то постарается понять, наконец, про хариновскую революцию, если он имеет наглость называть свою ничтожную персону хариновцем!» «Ну ты сейчас хлопочешь!» — вскочил со своего места представитель болота. «Тихо!» — заткнула его тетушка Хариновца. «Раскручивание эмоций — это создание ситуации, чем-то напоминающих ту, о которой я сейчас скажу. Итак, представьте, что сейчас вам объявили, что Харином чрезвычайно заинтересовались организаторы одного театрального фестиваля. И они даже прислали письмо с предложением Харину сыграть спектакль на профессиональных подмостках. Причем другие участники этого фестиваля – это вполне профессиональные и известные театры. Но играть спектакль надо очень скоро, скажем, через неделю. Мы полностью ошарашены и начинаем изо всех сил суетиться. Мы поражены и осчастливлены тем, что нам сделали такое предложение. Мы понимаем, что оно может в корне изменить нашу жизнь. Но мы в кошмаре. Нас пригласили, но играть-то нечего. Спектакль не отрепетирован, даже пьеса не написана. Чтобы успеть все приготовить, надо репетировать в течение 7 суток и днем, и ночью. И то ничего не успеешь. А еще надо доехать до места проведения фестиваля, потому что он будет проходить не просто в другом городе, а за границей. А еще каждому из нас надо как-то взять отпуск на работе, раздобыть где-то денег на билет. В общем, вы представляете, какая суматоха начнется. И тут, через несколько часов после того, как началась эта суматоха, вдруг кто-то говорит, что это приглашение было злой шуткой. И на самом деле Харин никто никуда не приглашал. Просто все было подстроено. А в самый разгар разочарования и отчаяния, которое наступит после того, как все поверят, что это была шутка, выясняется, что все совсем наоборот. Уверение в том, что это была шутка, было ложью, и приглашение действительно реально. Но на разочарование и отчаяние потеряно слишком много времени. И как раз в этот момент в Харин приходят представители фестиваля и говорят: «Мы хотим предварительно посмотреть вашу пьесу, ваш спектакль». Но пьесы нет. Спектакль еще не готов, хотя бы и в черне. Мы начинаем уговаривать их отложить просмотр. Они отказываются и говорят, что в таком случае они вынуждены отменить приглашение Харина на фестиваль. Но тут один из них вроде бы начинает уговариваться, а второй против. Господин Радио бьет этого второго в физиономии. И тот, который был готов уговориться, становится на сторону господина Радио и говорит, что тот второй всегда ему не нравился и плел против него интриги. В этот самый момент кто-то кричит, что за сценой Харина обнаружен труп неизвестной женщины. Тут входит милиция и говорит, что всех сейчас заберут в тюрьму, потому что подозрение падает на всех сразу. Да, должно быть, человек, который попал в подобную ситуацию, испытает очень много разнообразных эмоций за очень короткий период времени, сказал Вася, выходя на середину каморки и становясь рядом с тетушкой курсанта. Его эмоции действительно раскрутятся, как колесо, которое сначала было неподвижно, а через мгновение, глянь, уже и бешено крутится. Захлебнуться от счастья, впасть в отчаяние, умереть и воскреснуть. Потерять все в одну секунду и неожиданно приобрести целый мир. Именно такую жизнь обожал господин Истерика, о котором я сейчас пишу реферат. При этом, по каждому из моментов, описанных тетушкой, он бы бился в истерике. Сперва потому, что нет пьесы. Потом потому, что не знал бы, как отмазаться от основной работы. Потом бы опять потому, что медленно идет подготовка к спектаклю. Потом истерика из-за того, что все это злой обман. Потом истерика из-за того, что на самом деле это не обман, а время-то уже потеряно. Потом из-за того, что пришли организаторы фестиваля, а показать нечего. Потом потому, что господин Радио не сдержался и ударил одного из них. Из-за этого всему приглашению на фестиваль конец. Потом потому, что надо бороться с одним из представителей фестиваля на стороне другого представителя. Одновременно надо готовить пьесу и думать, как отмазаться от работы. И хочется спать и есть. И тут истерика из-за того, что произошел такой ужас, и найден труп женщины. И истерика из-за того, что жутко идти в тюрьму. Вот такие вот эмоциональные перепады, такие ситуации, подобные той, которую расписала нам сейчас тетушка, но только, конечно, совсем с другой спецификой и фактурой, были в революционной деятельности господина истерика постоянно. Специфика и фактура у него была не театральная, а революционная. Он не самодеятельным театром командовал. Он организовывал революционные выступления трудящихся и руководил ими. Если это и есть раскручивание эмоций, то я не понимаю, отчего это некоторые из нас говорят, что им непонятен и незнаком революционный термин «раскручивание эмоций». Проговорил со своего места с обшарпанного и разломанного дивана хриплым голосом Хариновец в маске палача и черном камзоле, затушив перед этим об грубую подошву ботинка дешевенькую сигаретку. «По-моему, суть этого понятия мы уже давно притворяем в нашу хариновскую жизнь. Неважно, что некоторые при этом не знают, как это понятие по хариновской теории называется. Единственное, над чем тут надо подумать, так это как выполнить пожелание господина Радио и сотворить какую-нибудь такую штукенцию, которая бы на деле раскручивала эмоции, создать ситуацию, подобную той, о которой рассказывала нам только что тетушка. Я Томмазо Кампанелло», — громко объявила одна из тех масок, что находились в комнате, но до сих пор не проронили ни слова. На ней был фрак, белые манишки и блестевшие лаковые ботинки. Голова ее была полностью укутана черным шарфом. Лишь узкая щелка оставалась открытой для пары глаз, сверкавших то и дело фанатичным азартом. Черная голова шагнула вперед на середину каморки. «Это учитель Воркута, его голос», — уверенно подумала тетушка. «Он воспользовался черным шарфом, укутывающим лицо, чтобы быть неузнанным. От имени Томмазо Кампанелло на гребне волны его популярности он станет пропагандировать свои взгляды на революцию в хариновских настроениях и наверняка добьется в этом деле немалого успеха. Кстати говоря, разнообразные выступления разных хариновцев от имени Томмазо Кампанелло, надевание на себя его маски, были в тот момент одной из типических черт хариновской реальности. Огромная популярность Томмазо Кампанелло, глубокий романтизм, который виделся хариновцем в его образе с одной стороны, а с другой – легкость, с которой Томмазо Кампанелло действительно присваивал себе чужие изречения и мысли, делая их изречениями Томмазо Кампанелло, приводили к тому, что каждый хариновец считал Томмазо Кампанелло немного собой, а себя нет-нет, да и мог назвать еще одним Томмазо Кампанелло. «Говори, Томмазо Кампанелло, говори скорей!» В один голос закричали все маски, что находились в этой прокуренной хариновской коморке. И, кажется, даже от этого всеобщего вопля нетерпения заколыхалась паутина, висевшая в углах. Маска Томмазо Кампанелло подняла руку. «Тихо!» Моментально воцарилась полная тишина, было слышно лишь изо всех сил подавляемое покашливание и неловкий тут же обрывавшийся скрип стула. Маска Томмазо Кампанелло заговорила. Ее чеканные фразы эхом отражались от обшарпанных стен каморки. «Маски безумного карнавала! Друзья, собратья по самодеятельному театральному цеху! Пробил час! Хариновцы не могут более терпеть зловещую неопределенность, которая коршуном реет над всем Лефортово, над районом вокруг метро Бауманская, над всей Бакунинской улицей и кварталами, прилегающими к Яузским набережным, и объявляют ей решительную и беспощадную войну. Несмотря на то, что начало действий в рамках революции в лефортовских настроениях было объявлено давным-давно, момент решительных и бесповоротных шагов все никак не наступает. По-прежнему, как и вчера, как и позавчера, как и месяц назад, нормальная и спокойная жизнь скалит нам в лицо свои гнилые и испачканные нашей кровью зубы. Зловонный запах, исходящий из ее пасти, забивается в самые глухие уголки хариновского театрального зала. И мы должны понять, что если уже сегодняшний вечер и ночь не будут нами превращены в вечер и ночь решительных и бесповоротных шагов, в вечер и ночь революции в лефортовских настроениях, то мы можем поставить на всей нашей хариновской затее один большой и жирный крест. Откладывать начало решительных и бесповоротных действий более никак нельзя. Или мы явим миру хариновское чудо, или нас поднимут на смех наши же товарищи. Как те, которые бьются плечом к плечу с нами уже не первые сутки, так и те, которые влились в наши ряды всего несколько часов назад. Или сегодняшний вечер станет вечером революции в настроениях. Или завтра в этом подвале соберется лишь жалкая кучка отщепенцев, неудачников и предателей Хариновского дела, осмеянных их же товарищами, которые без всякого сомнения более не станут ходить на Хариновские репетиции. Потому что кто же станет ходить на репетиции такого нерешительного и позорного в своей трусости самодеятельного театра? Необходимо превратить сегодняшний вечер в вечер невероятный и особенный. Превратить именно сегодняшний вечер, а не какой-то там другой, который наступит когда-то там, в неопределенном будущем. Сегодня вечером на карту должно быть поставлено все будущее Харина. Победа или поражение, успех или осмеяние и полное забвение. Вася прошептал, наклонившись к тетушке. «Меня сейчас охватывает странное ощущение. А ощущение на самом деле полного конца. Да, да, во всей этой их революционной ситуации меня почему-то все отчетливее. И отчетливее тревожит ощущение конца. Того, что больше ничего уже не будет. Что это край, финал. Того, что за всю эту галиматью будет какое-то вполне реальное и ужасное наказание для всех, кто станет в ней участвовать. Что они, эти хариновцы, здесь и не только здесь, в конце концов, натворят. Быть может, нам лучше убраться отсюда, пока не поздно. Неизвестно, какая беда здесь может произойти». «Так мы и не узнаем, что здесь произойдет. Неужели вам не любопытно? Если мы смоемся, то мы так ничего и не узнаем», — прошептала в ответ тетушка. «Это ерунда. Почему мы ничего не узнаем? В конце концов, мы можем зайти отсюда на следующее утро после событий и узнать, что же здесь все-таки произошло. Потом существуют еще и выпуски теленовостей. Если здесь произойдет нечто вообще из ряда вон, мы можем узнать оттуда. Честное слово, ощущение такое, как будто стоишь ночью на улице и видишь пожар. Огонь горит, сонные люди стоят кругом, крики, плач. Пожарные машины подъезжают одна за другой с воем. Народу собирается все больше и больше, и у всех в душе чувство огромной беды». «Да, пожар! Пожар, ведь это особенные эмоции, особенное настроение!» — вдруг проговорила тетушка. «Это не только вечер, званый прием, карнавал. Это еще и ночной пожар». «Что?» — удивился и не понял Вася. «Какой вечер? Какой званый прием?» «У меня все время странное ощущение и настроение того, что может быть связано, безусловно, только с событием, которое происходит только вечером. Или в 90% случаев вечером. Во-вторых, событие это может происходить лишь когда на улице темно. Эдакий настоящий мрак стоит на улице. В-третьих, помимо вечера и мрака, необходимо большое количество вовлеченных в это событие лиц. Самых разнообразных лиц, разнообразных профессий, занятий, возрастов и прочее. И прочее, и прочее. Таким образом, раз событие вовлекает в себя людей разных возрастов и профессий, значит, естественно, ему более уместно происходить вечером. А что может происходить вечером? Театральная премьера. Больше ажиотажа, больше народа. Да еще мало того, что это событие происходит вечером, оно еще и должно происходить при электрическом освещении. Итак, большой прием в ресторане, бал, театральная премьера или просто спектакль. Что еще? А, конечно, пожар в зареве языков пламени. Народу при ночном пожаре тоже очень много соберется. И все разных профессий. Тем временем Томмазо Кампанелло продолжал. «Дорогие хариновцы, господин Радио тоже однозначно считает, что промедление смерти подобно. Что промедление станет гибелью для революции в настроениях. А потому, как вы уже слышали, просит нас включить в свое выступление какую-нибудь такую придумку, которая бы способствовала созданию ситуаций, ведущих к раскручиванию эмоций». Послышались одобрительные возгласы. «Сделаем! Будем думать крепко! За нами не заржавеет!» «Ты вот что, Томмазо Кампанелло, скажи, какое сейчас настроение, по-твоему, станет самым главным над всеми остальными настроениями? все прочие мелкие и ненужные настроения поборет?» — спросила маска палача, наливая из стоявшей на столе недопитой бутылки красное вино в стакан. «Какое настроение над всеми остальными настроениями станет главным?» — переспросила маска Томмазо Кампанелло. В узкую щель, оставленную для глаз между полосами шарфа, было видно, как прищурилась она при этом. И тут же маска Томмазо Кампанелло ответила: «Настроение парижской коммуны, восстание безрассудного и пламенного, которое выступило с надеждой победить, но шансов на эту победу почти с самого начала не имело. Вот какое настроение! Они решили, что терпеть больше нет сил. Лучше смерть, гибель, крушение всего и вся, чем такая жизнь хотя бы еще день. Смерть или избавление. Гибель или избавление. Попытка была отчаянна, невероятна, нереалистична, самоубийственна. Но в этом-то и была ее главная прелесть. Наш Харин будет как парижская коммуна, которая продержалась всего 2 месяца. Через 2 месяца смерть, гибель, конец, расстрел у стены кладбища Пер-Лашес. Но в эти 2 месяца обывательское мещанское чувство здравого смысла перестанет существовать. Трезвый подход к жизни и расчетливый реализм перестанут существовать. Мы тоже пойдем вопреки здравому смыслу и всем гнусным расчетам с безжизненными реализмами, от которых за километр попахивает мертвечиной. Но представляете, какая эмоция, какое настроение родятся в этот вечер и в эту ночь в нашей голове. Какая невероятная эмоция, какое невероятное настроение. Настроение парижской коммуны. Это революция. Это пиршество азарта, пламенной надежды, веры в избавление от мрака. И самое главное, мы не станем думать о худшем. Все-таки хоть маленький, хоть теоретический, хоть какой-нибудь, хоть один из сотни шансов у парижских коммунаров все же был. Это-то, войти в раж и попытаться переменить все и впасть в странную, невероятную горячку избавления от мрака, имея в кармане всего только 1 шанс из 100. И есть суть момента. Суть того, что я предлагаю ввести в Харине. Нынешний Харин, Харин после Юнниковой, это наша маленькая и гордая парижская коммуна. Пусть перестанут существовать законы логики и человеческой психологии. Пусть перестанут существовать здравые смыслы и трезвые расчеты. А вместе с ними и законы математики, геометрии, биологии, географии, языка знания. Будь прокляты все законы, которые против того, чтобы этим вечером, этой ночью мы устроили революцию в настроениях. Да здравствует вхождение в раж и вдохновенная горячка. Да здравствует сегодняшняя ночь. Ночь революции в хариновских настроениях. Вдруг раздалось у них за спиной. Все повернулись на голос. В дверях стоял курсант, с которым только-только недавно его тетушка и его друг Вася в такой спешке попрощались. «Простите, тетушка, что я нарушил обещание говорить стихами», — улыбаясь, извинился курсант и продолжил. «Но маленький стих я все же сейчас прочту. Прекрасное мгновение, я все понял. Я с вами, маски, пусть горит огнем, казарма, вечер, завтрашний экзамен. Или, может быть, успею все же я?» «Нет, нет, племянничек, я не могу этого допустить», — вскричала тетушка. «Ты сейчас же возвращаешься в казарму. Я должна была это предвидеть. И кто только надоумил тебя пойти в военное училище? Ведь ты же не военный человек. Военный человек — это форма, порядок, уравновешенность. Ты же поэт, пусть и не достигший пока никаких вершин. Ох, доведешь ты себя до беды, до трибунала. Ох, как же ты мог опять вернуться сюда? Ох, до трибунала!» «Трибунал, не трибунал, а я стихи все сочинял», — весело проговорил курсант, которому, кажется, мрачная перспектива нисколько не портила настроение. «Подождите, подождите», — проговорила маска в костюме звездочета с высоким черным колпаком, усыпанным белыми звездами, в длинном, спускавшемся до самых пят балахоне. В ее голосе звучали какие-то неожиданно горькие, какие-то обиженные нотки. «Кажется, Я так понял, мы так поняли. Вы все воспринимаете слишком весело, как милую шутку. Для вас это только милая шутка, забава. Но нет, мы не кривляемся. И вы, тут маска звездочета посмотрела на курсанта Хариновца, не должны кривляться. Некоторое время маска звездочета молчала, а потом добавила. Прошу вас, не воспринимайте все это как кривляние, как спектакль, который может быть в одночасье отменен, и артисты, выкинувшие свои роли из головы, разойдутся по домам. Нет, для нас это гораздо более серьезно. Все это может очень плохо кончиться, поэтому относитесь к этому очень серьезно. Курсант Хариновец по-прежнему улыбался. Казалось, словами маски звездочета не произвели на него никакого впечатления. «Все это ерунда», — проговорил он. «Я нисколько за себя не опасаюсь. У меня все в порядке. Некоторые трудности со временем не в счет. Я еще успею вернуться в казарму. Я смогу сделать так, что все будет шито-крыто. Никто ничего не узнает. Мое отсутствие останется для всех, а главное, для моих начальников, тайной. Лишь очень ограниченный круг посвященных товарищей курсантов будет знать о том, что этой ночью я располагал своим временем несколько более вольготно, чем это положено по законам моего жанра «Жизнь курсанта военного училища». Между прочим, как-то здесь немного скучновато. Я не понимаю, куда делся Томмазо Кампанелло. Маска, изображавшая Томмазо Кампанелло, подняла руку, давая понять, что она здесь и никуда не уходила. «Понимаю, понимаю, дружище, дело Томмазо Кампанелло живет и побеждает. Но вы всего лишь двойник, маска. А я вас спрашиваю, куда подевался настоящий Томмазо Кампанелло? Не знаете? Небось, пьет где-нибудь. А мы здесь прозябаем в бездействии, в духоте, в табачном дыму. Пойдемте погуляем, что ли? Попугаем прохожих. Может, ограбим кого-нибудь? Благо, мы в масках, и нас все равно никто не узнает. Нечто вроде гангстеров, которые перед ограблением магазина надели на себя маски поросенка или зайчика. Погода, буря, ветер, снег. Самое время для прогулок. Темнота на улице выколи глаз. Фонари погасли. В моей голове тоже погасли фонари. А зачем им светить, если я все равно умру? Если я будущий труп, а перед этим мерзкий старик, дед. Надо экономить электроэнергию. А то нечем будет осветить свои трусливые мыслишки, когда предстану перед Господом на страшном суде. Снег валит, как из мешка. Одолжит мне кто-нибудь лишнюю маску и лишний балахон. В конце концов, вы хотели раскручивать эмоции. Вы хотели создавать настроение эдакого необыкновенного сказочного вечера, когда сбудутся все самые невероятные варианты. Вы хотели сгущать сказочную атмосферу. Так что же вы здесь сидите? Одними упорными репетициями дело не сделаешь. Я понимаю, работать, конечно, тоже необходимо. Но талант усердием не заменишь. Это ведь правда, что не заменишь. Главное в жизни – это все-таки вдохновение, порыв. Черт его знает, может, этому вечеру действительно суждено все перевернуть в нашей жизни. Кто знает? Настроение действительно странное. Гибельное, восхитительное настроение. Честное слово, ужасно душно. Надо пройтись, прогуляться. Может быть, на улице? На холодке моя больная голова остынет, наконец, и успокоится. Ведь мне-то что? Чего я так вместе с вами со всеми заодно, за компанию разволновался? Я молод, можно сказать, юн. У меня нет никаких проблем. Я только еду на ярмарку. Чего же я так вместе со всеми вами разволновался? Пусть Томмазо Кампанелло волнуется. Пусть устраивает свои личные революции в одном отдельно взятом Томмазо Кампанелло. Мне-то что? Мне-то какое до всего этого может быть дело? Господи, я молодой человек с прекрасным будущим. Мне-то что? Странно, что влечет меня сюда, в Харин? Влечет настроение, состояние? Нет, надо прогуляться. проветрится. Может быть, там, на холодке, вся эта дурь сама собой выветрится из головы. А то такое ощущение, что лечишься за компанию с тяжело больными людьми, принимаешь горькие лекарства, ходишь на оздоровительные процедуры, но сам при этом никакими болезнями не страдаешь. Может, мне просто неправильно поставили диагноз? Я здоров. Нет, нам всем надо проветрить свои воспаленные мозги. Курсант Хариновец двинулся обратно к двери. Потом вся компания, включая тетушку и Васю, гурьбой вывалилась из комнатки. Они вышли на улицу и оказались посреди снега, ветра, бури. Порывы ветра хлестали им в лицо. Прогулка оказалась истинным безумством. Потому что снег шел очень сильный. Сильные порывы ветра бросали в них белую кашу огромными пригоршнями. За какие-нибудь минуты они промерзли до костей. Но все были настолько взвинчены, что даже и не подумали уходить обратно в каморку Харина. Напротив, как какие-нибудь фанатичные мусульманские монахи-дервиши, которые предаются самобичеванию и истязают себя до настоящей крови, они проторчали, пробегали под снегом, толкая друг друга и выкрикивая различные хариновские призывы, до тех пор, пока метель не стала как-то резко прекращаться. Такое резкое прекращение снегопада бывает иногда во время бури. Прохожие, увидавшие это безумство взрослых людей, тут же обходили их стороной. Картина была очень странной. Это был необычный порыв, необычная прихоть, которая, согласитесь, случается с каждым человеком. Такие моменты случаются с человеческим сознанием, особенно утомленным и перевозбужденным одновременно. Хочется бегать в метель. Антураж этого безумства никак не согласовывался с достаточно сухой и теплой обстановкой азербайджанской шашлычной. Теплый? Можно ли так говорить, если только-только два таких отпетых и неробких человека, собственной персоной, беглый каторжник, Жор-людоед и Жак, тряслись от ужаса? Но теперь-то они уже не тряслись. Глава 11. Новый посетитель азербайджанской шашлычной. Перемещаемся обратно в азербайджанскую шашлычную и напитаемся аппетитными запахами шашлыка и специй и глянем на двух преступников и злодеев, чье существование не угодно Богу и вообще никому не угодно. Как раз в этот момент вновь завел какую-то громкую народную мелодию маленький оркестрик. Незрячий скрипач вернулся и теперь играл в его первом ряду. И в шашлычной окончательно восстановилась обычная для вечера шумная и полупьяная атмосфера. Не успели мальчишки и официанты опомниться после изнурительной беготни со свечками, как их тут же стали гонять с новыми и новыми заказами посетители. Двум уголовным приятелям можно было спокойно ужинать дальше и ждать шашлычной того, кого они здесь ждали. Здесь было сухо и тепло, и совсем не то, что хариновцам носиться на улице под снегом. Но на краткие мгновения необходимо отвлечься от шашлычной. Потом мы туда вернемся, тем более, что в шашлычную вошел новый посетитель. Но сейчас речь не о нем. Сейчас мы расскажем о пожилом театрале, который собирался пойти этим вечером на премьеру лермонтовского маскарада. В Москве все ждали лермонтовского маскарада, премьеры. И все к ней готовились. Как бы он опять туда не пришел и не сорвал премьеру во второй раз, думал о ком-то пожилой театрал. Итак. О боже, как я хочу посетить премьеру маскарада Лермонтова, которая состоится сегодня в театре. У меня нет билета, но я обязательно выйду пораньше. Поеду в центр Москвы, на ту улицу, на которой стоит театр, и сделаю все, что я вообще могу сделать, чтобы приобрести вожделенный билет. Это очень неудобно выходить несколько заранее, потому что я старик и плохо себя чувствую. И от долгого стояния на холоде А сегодня промозгло, и для меня холодновато. У меня могут разболеться почки. И мне придется весь спектакль бегать в туалет и мешать другим зрителям. Но я все равно сделаю так. Я все равно выйду из дома за несколько часов до спектакля. Поеду на метро в центр Москвы. Постараюсь раздобыть любой ценой какой-нибудь дешевенький билетик. На самое хорошее место. Ведь денег у меня почти нет, потому что все ушли на еду и лекарства. Зайду в театр. О, запах кулис! О, театр начинается с вешалки. Сдам в гардероб пальтецо. Пальтецо пожилого, даже не пожилого, а древнего, дряхлого театрального фанатика. Дотащусь до туалета, потом из туалета в зрительный зал. Люстры, кресла, сцены, позолота виньеток, программки. Куплю обязательно программку. Я уже однажды был на премьере Лермонтовского «Маскарада». Этот спектакль уже шел в театре Маяковского. Нынешняя премьера — премьера восстановленной постановки. И как я в той прежней, на которой я был премьере, в это играет Лассаль. Тогда, в прошлый раз, один гад-подросток, любитель радиоустройств, не дал мне насладиться до конца постановкой. Он вообще сорвал всю постановку. Как бы он опять туда не приперся и не сорвал всю премьеру во второй раз. А если он припрется туда еще и с друзьями, тогда вообще всему театру Маяковского будет конец. Так думал пожилой театрал, который готовился посетить театральную премьеру, сидя в гостиной своей стариковской квартиры. Кругом был хлам, хлам, хлам. У него было очень много, просто какое-то невообразимое количество вещей, естественно, на 99% ненужных. Но полно. Мы вновь в шашлычной, где находится Жор Людоед и Жака, куда вошел новый посетитель. Нет, нет, подождите. Вот, кажется, еще думает пожилой театрал. Дедушка-любитель театра. Впрочем, чего же тут удивляться? Ведь каждый человек непрерывно думает, не стоит же поражаться этому факту. Но есть еще одна проблема. Я очень хочу, чтобы весь сегодняшний вечер был полон радости. Необходимо хорошее настроение, намазанное по сегодняшнему вечеру ровным пластом, как масло по бутерброду. Я опасаюсь, что к тому моменту, когда начнется премьера, когда она еще даже не начнется, когда я стану стаскивать с себя старое омерзительное пальто в прекрасном гардеробе театра, настроение будет у меня не такое. Лень идти в театр. Какое напряжение необходимо раскрутить в своем мозгу, в печенке, в желудке, в селезенке, в позвоночном столбе, в икроножных мышцах, в правом ухе, в сердце, в настроении, чтобы взять и направиться в театр. Да еще и не просто так, а за несколько часов заранее, потому что билет взять надо. Лень идти в театр. Работа по преодолению этой лени тяжела, и, возможно, некая странная слабость вдруг набросит на меня свое легкое кисейное покрывало как раз перед самым выходом из дома в театр. И вот с этой странной слабостью и непонятным напряжением в голове и сердце я пойду в театр и уже буду не просто радоваться постановке, как радовался бы я, смотря долгожданную премьеру по телевизору, а окажусь в центре жизни, как зверь оказывается в чаще леса, полный хищниками. И опять напряжение взвихрится вокруг меня. Я стану следить за другими зверями, а не за мной. Нет-нет, там не будет благословения счастья. Что же там будет? Ярмарка тщеславия? А как же сама постановка, искусство? Тоже рассказ о бое двух хищников? Или нескольких хищников в лесу? Интересный как раз тем, кто кому, как в горло вцепился и кто первый потерял кровь и умер. Но он талантливо изобразит все это. Лассаль. Забавно. Маскарад Лермонтова как описание драки хищников, рассказанное в лесу хищником, который уже накручивает круги вокруг друг против друга перед тем, как окончательно решиться сцепиться друг друга в глотку. Какое ужасное напряжение охватывает меня уже сейчас. Я пожилой театрал, и сегодня у меня не будет хорошего настроения. Перед театром. Перед театром и в театре будет напряжение. А после спектакля, если не произойдет того, что произошло на прошлой премьере много лет назад, напряжение, уверен, меня отпустит. Но полно. Теперь, кажется, действительно полно. Вновь шашлычник, где находится Жор-людоед и Жак, и куда вошел новый посетитель. Итак, одно мы уяснили себе точно. Сегодняшним вечером в одном из самых модных московских театров премьера восстановленной постановки лермонтовского «Маскарада» с великим актером Лассалем в главной роли. Лассаль вечером приедет в свой театр и будет играть в «Маскараде». Туда же придет и очень пожилой театрал. Да, кстати, тот самый момент, когда тетушка, курсант Хариновец и Вася прильнули к витрине магазина, продававшего электронику возле ГУМа. Хотите узнать, что они там увидели? Лассаль давал интервью и говорил о том, что сегодня его сын, который тоже пошел по стопам отца, ведет телеигру, съемки которой пройдут вечером в одном из молодежных кафе-центра. Сейчас его сын, наверное, как и все они, у тети в хоре, в харине или в церкви. Так сказал Лассаль-старший. При этом он развернул и показал телезрителям афишу хора Харин. Вернемся к событиям в азербайджанской шашлычной. Новый посетитель остановился возле двери и принялся осматривать зал шашлычной, явно кого-то в нем разыскивая. Жор-людоед и Жак, пока гость пробирался к столику, скрылись за ширмочкой, отделявшей нишку от большого общего зала, и, не выдавая себя, раскрыли в портьерах маленькую щелку. Жор-людоед и Жак разглядывали вошедшего. Человек этот навевал тоску. Он был убог и ужасен одновременно. Причем самым главным в нем было как раз это удивительное сочетание убогости и ужасности. Перечислим поподробнее, в чем оно выражалось. Во-первых, он был не то чтобы грязен, как бывает грязен человек, который только что, скажем, рыл под дождем канаву или выкапывал огород и перепачкался. Он был не мыт, не промыт, не умыт, не вычищен. Какие-то мелкие грязи, грязенки, едва уловимые жирные испачканности настолько покрывали всего его, от одежды до волос, что даже трудно было сказать, что именно в нем грязно. Но тем не менее, глядя на него, сразу вспоминалось, он грязен, грязен, как свинья. Дальше впечатлительному и тонкому наблюдателю бросалась в глаза его одежда. Вырядиться так мог только человек, обладавший чувством вкуса наоборот, который поставил перед собой цель одеться хорошо и нарядно, да еще при этом у которого было бы очень мало денег. Так что вещи бы ему приходилось покупать самые дешевые и самого низкого качества на каком-нибудь омерзительном базаре через день после покупки с закрытым милицией, потому что товар на нем был сплошь поддельный, негодный, а покупатели обманывали напропалую. Фигура этот посетитель шашлычной напоминал шкаф. У него были толстенные руки, ноги, туловище, чуть наклоненное вперед, словно он готовился вот-вот броситься вперед в зал и разнести в пух и в прах все, что не встретится на его пути. Широкое и почти безволосое лицо его вполне подошло бы расплывшейся немолодой бабе. Два маленьких глазика, утопавших в жиру между щеками снизу и едва заметными щеточками бровок сверху, смотрели в зал шашлычный злобно и подозрительно. На нем были ботинки модного фасона, однако дрянного качества, и все в глине, стоптанные с развязанными шнурками, которые едва ли не волочились по полу. Человек-шкаф засунул пятерню в грязные волосы и так и стоял некоторое время, похоже, по-прежнему не в силах отыскать в зале того или тех, что были ему нужны.